Вы любили Шкурина? Очень любил. Да и всех Шкуриных люблю. Правда, я уже с ранних лет сердцем понял, что у меня нет семьи, зато знал, что я окружен друзьями. Только в Лейпциге я почувствовал одиночество. Не знаю, что бы там со мной сталось, если бы не помощь брата Алексея и еще беседы и советы, находившегося при нас отца Павла. Ну а как вам нравится жить в корпусе? Разумеется, в корпусе мне жить очень весело. Столько развлечений, и у меня есть превосходный друг, ваш дядюшка. Я люблю моего крестного. Я имею счастье видеться с государыней. Я иногда встречаюсь с Алексеевой, моей сестрой по отцу. И еще есть у меня человек, с которым можно душу отвести, дядька Кирилла. Казалось бы, чего же мне еще? А между тем меня нередко посещает тоска. В дни, когда в корпусе бывают собрания родителей, для меня сущая пытка. В это время я только и спасаюсь беседами с дядькой. Но даже несмотря на эти беседы, я очень одинок. Алексей Григорьевич говорил все это, глядя в сторону. Потом он повернулся к Розе. — Что с вами, господин Алексей? — с испугом проговорила она. — Вы сделались совсем бледны. — Ничего, это скоро пройдет. — Нет, этого нельзя так оставить, — покачав головой, заметила Роза. Она нахмурила брови и что-то быстро обдумывала, глядя в упор на Бобринского. — Мой дорогой господин Алексей, — сказала она наконец, — знаете, что я переменила свое решение. Отныне я готова быть с вами тогда и там, когда и где вы этого пожелаете. О, мадемуазель Вотрен, я не смела мечтать об этом. Вскоре Роза Вотрен скончалась от скоротечной чахотки. Минуло несколько месяцев. 11 апреля 1782 года состоялось собрание Среднего Эрмитажа. Были приглашены сановники империи, некоторые дамы, иностранные послы, в общей сложности несколько десятков человек. Гостей от имени императрицы известили, что в этот день исполняется 20 лет поручику конной гвардии Алексею Григорьевичу Бобринскому, только что окончившему кадетский корпус. За обеденным столом первый тост был поднят за императрицу. Его провозгласил князь Потемкин, сидевший во главе стола напротив государыни. Второй тост за здоровье путешествующего цесаревича подняла Екатерина. Третий тост снова провозгласила императрица. Он был за здоровье Бобринского. Взоры гостей обратились к Алексею Григорьевичу. Начались поздравления. «Господин Бобринский, — сказал австрийский посол граф Хобенцель, сидевший рядом с Алексеем Григорьевичем, — на вашем лице я вижу любезную улыбку, но кажется мне, что это всего лишь маска и что на душе у вас не весело. Вы угадали, граф, мне совсем не до веселья. Я недавно схоронил мою возлюбленную. Что было с ней? Скоротечная чахотка, ее убил сырой петербургский воздух. Но каковы бы ни были обстоятельства вашей личной жизни, вам все же должно льстить пристальное внимание общества к вашей персоне. Напротив, граф, это внимание меня тяготит. Итак, вы лишены честолюбия? Думаю, что не лишен. Но во мне очень сильно чувство справедливости. Я ценю лишь почести, заслуженные делом, а не воздаваемые за одно лишь происхождение. В последнем случае я ощущаю неловкость и стремление замкнуться в себе. Вы странная личность. Таково мнение многих. Но я, разумеется, не замечаю моих странностей. Кем же вы хотите быть? Военным. А государственная деятельность вас не привлекает? Нет, не привлекает. Однако, если я смогу убедиться, что на поприще статской службы я способен принести пользу родине, то я стану заниматься этой деятельностью. Впрочем, сейчас мне следует думать не об этом, а о предстоящем мне путешествии по России и по Западной Европе. Я выезжаю через месяц.